Глава 5. Виктория. Я не знаю, сколько часов провожу, сидя в темной опустевшей гостиной. Солнечный свет меняет густые сумерки, но я не включаю свет, не хочу видеть эту комнату, этот дом, которые становятся враждебными. Сижу, уставившись в одну точку, в голове прокручиваю один и тот же кадр. Его улыбку, обращенную к ней. Каждый раз, как удар ножом, в самое сердце. Сознательно делаю это снова и снова, пытаюсь притупить боль, привыкнуть к ней, сделать ее частью себя. Горничная тихо стучит, прежде чем заглянуть в комнату. «Виктория Сергеевна, включить свет? Может, приготовить вам ужин? Вы ничего не ели весь день?» Качаю головой, даже не глядя на нее. «Нет, спасибо, Марина. Я не голодна, и свет не надо». Она замолкает, чувствуя ледяную пелену моего горя, и так же тихо ретируется. Они все чувствуют. В доме стоит звенящая тишина, все передвигаются на цыпочках, разговаривают шепотом. Слуги всегда первыми слышат похоронный звон по семейному благополучию. Слышу, как заезжают машины. Сначала привозят Лизу, потом старших, Артема и Соню. Их звонкие голоса режут тишину, как стекло. Заставляю себя подняться с дивана. Иду в прихожую. Я должна улыбаться. Должна быть прежней. «Мам, привет! Что ты тут в темноте сидишь?» Соня, моя 15-летняя дочь, целует меня в щеку. Она пахнет ветром и духами с нотками груши. «Голова немного болит, солнышко. Как прошел твой день?» «Нормально», — бросает она, снимая куртку и утыкаясь в смартфон. Мой взрослый 20-летний сын Артем смотрит на меня пристально. Он всегда был более чутким. «Мам, ты уверена, что все в порядке? Ты какая-то бледная». Абсолютно уверена. Заставляю губы растянуться в подобие улыбки. Просто устала. Идите, умойтесь и ужинать. Я не могу есть со всеми, не вынесу их обыденности, их нормальности, пока мой мир рушится. Я снова ускользаю в гостиную, оставляя детей под присмотром няни и горничных, слышу их смех из столовой, и каждый звук — укор. Они не знают, что идиллия их жизни закончилась. Час спустя слышу его шаги. Твердые, уверенные, быстрые. Он всегда ходит так, словно берет пространство штурмом. Он вешает в холле пальто. Тяжелые шаги приближаются к гостиной. Мирон останавливается на пороге. «Почему сидишь в темноте?» Ровный голос звучит обыденно, будто не было 2 дня назад того разговора, словно не существует тех фотографий и видео. Он щелкает выключателем, люстра вспыхивает сотнями огней. Зажмуриваюсь от внезапной боли в глазах, размыкаю веки. Мирон стоит передо мной, взирает на потерянную жену сверху вниз. Он в идеально сидящем костюме. Деловой лев, вернувшийся с охоты. Свет режет глаза. Голос хрипит, будто не разговаривала целую вечность. «Надо было включить бра», — произносит он с легкой досадой, словно речь идет о свете, а не о том, что я сижу здесь, разбитая, с опухшими от слез глазами. В его взгляде нет ни капли тепла. Только холодная констатация факта. Ты здесь, ты в плохом состоянии, это создает неудобство. Он проходит к мини-бару, наливает себе виски в тяжелый стакан, не предлагая мне, спиной ко мне. Я видел сегодня днем Иру. Она выглядела крайне взволнованной. Сердце замирает, он уже в курсе. Спокойный, почти насмешливый тон. Он не просто знает. Он контролирует ситуацию. И что? Выдавливаю из себя, предчувствуя беду. И ничего. Показалось странным. Обычно она не покидает бутик без серьезного повода. Он поворачивается ко мне, облокачивается на барную стойку. Он великолепен в своем спокойствии и абсолютно пугающий. «У вас был интересный разговор?» Я не отвечаю, смотрю на него, пытаясь найти в знакомом лице черты мужчины, которого люблю 20 лет, и не нахожу ничего. Передо мной чужой, красивый, бездушный манекен. «Ладно, хватит игр, Виктория». Он ставит стакан. «Я знаю, что она тебе показала. Те глупые фотографии». «Глупые?» Голос срывается на крик, но тут же беру себя в руки. «На них ты, это...» Не могу заставить себя назвать имя соперницы. «Карина», — спокойно произносит он, как будто говорит о погоде. «Ее зовут Карина. И да, рядом с ней я. И нет, это не то, о чем ты подумала». Я выдыхаю. Смотрю на него с немым вопросом. Глаза предательски наполняются слезами. Наивная надежда, которую я ненавижу, шепчет: «Может, есть объяснение? Может, это бизнес? Может, ее муж телеведущий, вовлеченный в какой-то общий проект?» «Это не мимолетная связь, если ты об этом». Добивает он последние остатки моих иллюзий. «Не случайная связь, а нечто большее». Он делает паузу, чтобы посмотреть на эффект после своих слов. Я не дышу. Весь мир сузился до его губ, произносящих смертельный приговор моей жизни. «Виктория, чувства между нами умерли. Я давно не люблю тебя». Он усмехается. «Неужели ты ничего не чувствовала? Мы стали чужими людьми, по привычке живущими под одной крышей, ради детей. Мы существуем в параллельных реальностях. Я устал притворяться». Каждое слово падает камнем, оставляя синяки на душе. Давно не любит, но продолжал говорить о любви и делать детей? Я пытаюсь что-то сказать, но из горла вырывается хрип. «Я встретил другую женщину. Ту, с которой мне легко, интересно, которая дышит со мной в одном ритме. Я полюбил ее, и она любит меня. Я не собирался тебе говорить сейчас, хотел подготовить, выбрать подходящий момент, но раз уж ты все равно узнала, благодаря нашей сплетнице Ире, то да, это правда».